Чтобы не тратить время на писание резолюции, Екатерина надорвала угол прошения Мировича. Сие действие означало «возвращено с наддранием». Явился Панин. Императрица по-хозяйски окунулась в глубины его политического портфеля, извлекая бумаги. «Что кипит больше всего?» — спросила. «Обратите высочайшее внимание на депеши Обрезкова. Воля ваша, но Алексея Михайловича я бы сменил. Люди не железные. И где сил для борьбы взять? Служба дипломата на Востоке особая. Послы Венеции, пребывая у порога счастья, тройное жалование имеют, а день службы им в формулярах за 3 дня почитают». «Пусть терпит», — отвечала Екатерина, пробегая глазами депеши Обрезкова. «Его последний раз Мустафе представляли, так 2 янычара руки скрутили, вот так и беседовал». «Пусть терпит», — жестко повторила Екатерина. Перед отъездом сама императрица и члены ее кабинета были забросаны подметными письмами. Анонимные авторы предрекали скорую катастрофу, гибель и хаос. Екатерина перевезла Павла в царское село, изолировав его от столицы. В эти дни императрица резко сократила расходы на содержание Иоанна. «Хватит обжираться. Если мастеровые в Питере на пятачок живы, так ему 1/2 на день станется». В этих словах слышалось уже явное озлобление. Между тем Гришенька Орлов снова напомнил ей, что не мешало бы повидаться с Ломоносовым. А он устал. Только что ушли от него молодые штурманы флота. Пришлось много говорить, немало высчитывать, замышлялось нечто великое. Под видом китобойной флотилии скоро уйдут к Шпицбергену корабли отыскивать пути во льдах, чтобы из Архангельска в Камчатку проникнуть. Задуманное береглось в глубочайшей тайне даже от сенаторов. Ломоносов был автором этой экспедиции. Сидя в креслах, он ловил ртом легкие сквозняки и думал, что не доживет до того часа, когда корабли вернутся. В памяти еще не угасли отблески небесных пожаров, полыхавших над ним отроком тогда в ледяных просторах. «Смерть противна и гадостна», — думал он брезгливо. За спиной скрипнула дверь, но Ломоносов не обернулся, решив, что его пришла проведать жена. Незнакомый голос. «Не ждали гостей, Михаил Васильевич?» Екатерина была в ладном платье нежно-голубого бархата. Ее шею обвивала тонкая нитка жемчуга, а голову покрывал короткий, почти мужской парик из седых волос. Ломоносов хотел подняться, но жестом руки она велела ему сидеть. «Я не охотница до чванных церемоний. Уж кому бы стоять сейчас, так это мне. Григорий Григорьевич сказывал, что вам не здоровится, и прошу оттого не беспокоиться моим визитом напрасно». Ломоносов никак не ожидал ее появления у себя. Екатерина долгим взором обвела обстановку комнат. «В детстве я была озорным ребенком, и мне всегда влетало за излишнее любопытство. Позвольте сначала осмотреться». Она умела быть простой, любила обвораживать и всегда ловко этим пользовалась. Ломоносов широким жестом выбросил руку. «Гостей жалую, здесь все открыто». Императрица тронула чашечку пробирных весов, осторожно, морща носик, нюхала, чем пахнет из остывшего тигелька, низко наклонясь, долго вглядывалась в гравюрные доски, прислоненные к стенкам. Не поняв их смысла, она спросила, что это. «Изображение сияний полярных, кое мне наблюдать доводилось. Скоро оттиски сделают, буду счастлив поднести». На подоконнике стояла банка с муравьиными яйцами. «А это вам для чего?» «Птичек кормить», — ответил ей Ломоносов. Екатерина села напротив ученого. Выставилась туфля. Мелькнула крепкая лодыжка в белом нитяном чулке с прошивкою. «А я ведь, извините, не одна приехала». С улицы нагрянула свита. Завязался шумный разговор. Статсдамы интересовались, можно ли увеличивать алмазы. А мужчин волновал вопрос об опасности шпанских канторит для здоровья. «Щи будут?» — тишком спросил Орлов. «Будут», — кивнул Ломоносов. «А какие?» «Горячие». За столом он оживился. Его не смущало присутствие императрицы, и ученый не вел себя как придворный, обязанный лишь поддерживать тему разговора, возникающую по воле особ венценосных. Нет, Ломоносов говорил сам и говорил только то, что ему хотелось. Сейчас он завел речь о смертности в своем отечестве. «Полно на Руси баб, раз по 20 рожавших без трепета. А где дети их? Хорошо, что старость уважут один сын или двое. Смерть у колыбели дежурит. Нужда во врачевании — главная скорбь наша. Опять же и праздники престольные. После Масленицы скрипят дроги кладбищенские. Люди русские спешат до погоста. А от чего? Да от невежества нашего. Сидит весь пост на грибках с киселем овсяным. Потом словно пес бешеный с цепи сорвется. Ешь, Емеля, твоя неделя, жри, Вавила, чтоб раздавила. Вот и мрут. Не на таких ли и указывали пророки в речении своем? Праздников ваших ненавидит душа моя, и кадила ваша мерзость есть предо мной. Екатерина созналась, что больше всего боится оспы. Она и всех устрашила. Но даже среди врачей сыскались ее доброжелатели, будто оспа не бич людской, а благодеяние свыше, вроде чистилища, минуя через которое человек оспую кровь очищает, избегая тем самым иных, более суровых болезней. «Было ли когда от нее спасение?» — спросила царица. «Было. В древности викинги поражали мечами зараженных оспою, а евреи разумно покидали места, где оспа явилась. Избавится ли от оспы человечество?» «Оспа вечна», — сказал Ломоносов. «Но избавление есть в прививках, и опыты тому имеются. Однако надобно прежде сильным персонам побороть суеверие общенародное. А то недавно Парижская академия одобрила вариоляции, а Людовик XV ученых высмеял». Екатерина брякнула ложкой в тарелке. «Вас, Михаил Васильевич, слушая, даже не заметила, как управилась первая». А жене ученого кивнула через стол. «Данке шон, фрау Ломоносов». На прощание Ломоносов подарил ей свои стихи. «Блаженство нового и дней золотых причина великому Петру во след, Екатерина величеством своим снисходит до наук и славы праведной усугубляет звук». Опираясь на костыль, он проводил гостей до карет. Придворные, собираясь в дорогу, спрашивали его, какая будет погода. «А не знаю», — отвечал он, — «гадать не умею». Спущенные с тормозов скрипнули колесные оси. Кавалергарды в латах взяли карету царицы в кольцо, дымчато и тускло блеснула сталь палашей, когда их потянули из длиннющих ножен. «Иногда я думаю, а что, если бы Екатерина не отвечала на прошение Мировича над дранием? Представим, что она дала бы ему рублей 100-200. Возможно, что тогда русская история не имела бы тех странных загадок, которые до сих пор волнуют наше воображение.